Летом я не часто смотрел телевизор и редко прислушивался к воркованию радиоприемника. Баннеры с советской символикой, что встречались по пути к институту и к магазинам, быстро примелькались. Мой глаз не замечал их уже после второго-третьего просмотра. Но 1 сентября я снова прочувствовал, что очутился именно в Советском Союзе. Потому что сегодня, пока мы с Кириллом ехали в трамвае, я с интересом рассматривал шагавших по тротуарам школьников. Они резко выделялись из потока спешивших по улицам Новосоветска людей не только ранцами и зажатыми в руках букетами цветов, но и яркими алыми пятнами пионерских галстуков. Видел я на форме школяров помладше значки в форме пятиконечной звезды с изображением юного Владимира Ульянова. Сам я нацепил на пиджак значок с профилем уже немолодого Ленина и с аббревиатурой ВЛКСМ. Но я признал, атмосферу СССР в первую очередь создавали именно пионерские галстуки. Я даже вспомнил, пока рассматривал пионеров, как в детстве сам завязывал на галстуке хитрый узел, промаялся с этой проблемой весь вечер. Стоявший рядом со мной в салоне трамвая Кирилл тоже активно вертел головой, но его интересовали не пионеры с ранцами за спиной, мой младший брат разглядывал загорелые ноги комсомолок. В окно трамвая я увидел вереницу спешивших к главному корпусу мехмашина студентов. На большинстве молодых мужчин и женщин увидел схожие наряды, белые рубашки, светлые блузы. Немногие парни щеголяли в пиджаках. Я прекрасно представлял, что мы с братом тоже снимем пиджаки, как только пока еще по-летнему жгучее солнце поднимется к зениту, облаков на небе я не заметил. Но я еще вчера объяснил Киру, как важно произвести правильное первое впечатление. Говорил, нужно, чтобы сокурсники, и в первую очередь сокурсницы, увидели в нем не изображающего взрослого человека мальчишку, а молодого солидного мужчину. Артур Прохоров дожидался нас на том самом месте, где днем стояла пивная бочка. Он курил, поглядывал на проходивших мимо него девиц, то и дело поправлял ворот пиджака и блестящий узел галстука. Как и в прошлый раз, у Артурчика в руках я увидел новенький черный кожаный дипломат с блестящими кодовыми замками, купленный в «Березке». С ним Прохоров выглядел не начальником, а иностранным шпионом. Артур поспешил нам навстречу, мы обменялись рукопожатиями. Прохоров с недовольством пробубнил о том, что устал нас ждать. До нашего появления он выкурил 3 сигареты и сообщил, что Торопова и Котова уже там. Еще вчера я, сам для себя, предсказал, что появление Лены Котовой, безусловно, внесет некоторые изменения в сегодняшний день, но спрогнозировал, что перемены коснутся в основном поведения Кира и Артура. Парни уже по пути к институту подтвердили мои догадки. Они завели разговор не о вчерашнем футбольном матче между ЦСКА и московским «Динамо», обсуждали девчонок. Быть может, прикинул я, поведет себя иначе и Коля Барсов, лишившийся намеченной жертвы для своих чар. Но на расписание и ход сегодняшних институтских мероприятий смена жени Рукавичкиной на Лену Котову, в теории, никак не влияла. Подтверждение чему я увидел, едва только свернули к главному корпусу мехмашина. Худой черноволосый очкарик-доцент, я не вспомнил его имя, с табличкой в руке, АИН-73, переминался с ноги на ногу на том самом месте, где я его впервые увидел и в прошлой жизни. Вокруг доцента уже собралась большая группа первокурсников, примерно 15 человек, в том числе Котова и Торопова. Наташа Торопова улыбнулась Артурчику. Лена посмотрела на меня, но при этом будто не заметила моего брата. Я и Кир поприветствовали девчонок, а затем и прочих своих сокурсников. Котова едва заметно кивнула в ответ. Мы с Кириллом пожали руки парням. Артурчик и Кир остановились рядом с Котовой и Тороповой. Прохоров рассказывал Наташе, что произошло в его жизни со дня их предыдущей встречи. Мой брат стоял в шаге от Лены Котовой, но та на его присутствие никак не реагировала. Не смотрела она и в мою сторону. С преувеличенным интересом слушала болтовню Артурчика, будто давно не слышала ничего столь же увлекательного. Я хмыкнул и пробежался взглядом по лицам своих бывших, а теперь уже настоящих одногруппников. Видел их в прошлом месяце на вступительных экзаменах, но тогда они меня мало интересовали, теперь же я взглянул на них внимательно и сразу же отметил, все эти парни и девчонки почти не изменились, но стали совершенно другими. Потому что я смотрел на них теперь с высоты прожитых в прошлой жизни лет, и видел в них не взрослых мужчин и женщин, какими посчитал их при первом знакомстве. Теперь я знакомился с неопытными парнями и девчонками, почти с детьми. Крепкие рукопожатия парней считал не проверкой на вшивость, а ребячеством. Кокетливые взгляды девчонок меня не привлекали, смешили. Радовало, что и в прошлый, и в этот раз почти все одногруппники видели во мне взрослого дяденьку. Пусть и не догадывались, что нас разделяли не 3 прожитых года, а больше 53 лет. Я снова познакомился и со своим бывшим соседом по общежитию Васей Ковальчуком, пока мы дожидались неподалеку от ступеней института опаздывавших студентов. Вспомнил, что Василий вместе с 2 приятелями приехали из Старого Оскола. Но только он стал трудовиком, его друзья тоже успешно сдали экзамены, но предпочли группу машинистов. Вася улыбался, рассказывая мне о тяготах жизни в чужом городе. Волнистые пряди его, прикрывавших уши, светло-русых волос перекатывались из стороны в сторону, повинуясь прихотям ветра, они выглядели, будто после химической завивки. Парень то и дело шмыгал носом. У Василия я выяснил, что в мою бывшую комнату пока никто не заселился. Узнал, что горячую воду в общежитии уже дали, а занимавшая большую часть первого этажа мужского корпуса общежития столовая уже функционировала, еще с начала августа. Ковальчук в красках описал мне ее и похвастался, что натырил там домой, в комнату общежития, стаканов, вилок и ложек. Я тут же вспомнил, что за хозяйственность и прижимистость, иногда походившую на банальную жадность, Артурчик Прохоров за глаза называл нашего соседа кулацким отродьем и часто просил меня раскулачить соседа на те или иные вещи, в основном, на продукты. Васины рассказы прервала перекличка. Черноволосый доцент убедился, что группа Инт-73 собралась в полном составе. Последней влилась в компанию трудовиков наша бывшая, а возможно и будущая комсорг Инга Рауди, голубоглазая блондинка, говорившая с легким прибалтийским акцентом. Парни тут же оценивающе осмотрели ее стройную фигуру. Златовласая и пышнотелая Света Миккаева презрительно хмыкнула. Я вспомнил, что Миккаева приехала из деревни, что находилась неподалеку от Новосоветска. Но вот название той деревеньки в памяти не воскресил. Как не вспомнил и то, где проживала до института Инга Рауди. Доцент выразительно покашлял, снова привлек к себе наше внимание. Объявил, что сейчас у нас по расписанию ленинский урок. Я тут же вспомнил, что в прошлой жизни у нашей группы его вела симпатичная девица-старшекурсница, из трудовиков 3-го курса. А после этого урока, сказал доцент, он нас ненадолго задержит для выяснения организационных вопросов, выберем старосту и комсорга, сам себе мысленно пояснил я, и обсудим поездку в колхоз. Вслед за доцентом, избегая по-детски идти парами, группа Инт-73 плохо организованной толпой вошла в вестибюль института. Голоса моих одногруппников там, будто по команде, стихли. Ленинский урок у нас и теперь провела старшекурсница. Вот только на этот раз она мне симпатичной не показалась. Поэтому я усомнился, та ли это была девчонка, что и в прошлый раз. Внешность той девицы я в памяти не отыскал. И припомнил, что в прошлой жизни после дембеля для меня едва ли не все женщины, старше 16 и младше 35, выглядели писаными красавицами. Третьекурсница вдохновенно разъяснила нам руководящую роль коммунистической партии ленинского комсомола в жизни советского общества в целом, и жизни советских студентов в частности. Ответила на наши вопросы о мехмашине. В первую очередь первокурсники поинтересовались процессом сдачи сессий. Выяснили, какие экзамены считались сложными, а какие проходными. Записали в тетради фамилии самых злых преподавателей. В этом вопросе с мнением старшекурсницы я не согласился, но в спор не вступил. Парни расспросили о работавших при институте спортивных секциях, секции бокса, как я помнил, в мехмашине не было. Девчонки прощупали обстановку на предмет танцевальных вечеров, выступлений вокально-инструментальных и танцевальных ансамблей и прочих концертов. За 2,5 года учебы я ни на одном таком мероприятии не побывал. А после звонка нас снова перехватил черноволосый доцент. Он повел нашу группу в тесную аудиторию, походившую на школьный класс, где пахло мелом и хлоркой. Рассадил нас попарно за тесные парты. Кир и Артурчик уселись вместе, а я очутился за одним столом с кудрявым Василием Ковальчуком, за спинами у Коли Барсова и у Инги Рауди. Поинтересовался, как понравилось нам первое занятие в институте и выслушал бодрые отзывы студентов. Доцент вынул из кармана очки, надел их и снова вооружился списком. Он провел повторную перекличку, а я при этом воскресил в памяти подзабытые имена и фамилии одногруппников. «Первое, что мы с вами сделаем, — заявил доцент, — это выберем старосту группы комсорга. Вы сами их выберете. Но в целях экономии времени я предложу вам для голосования имена и фамилии студентов, которых в деканате посчитали наиболее подходящими кандидатами на эти должности. Он поправил очки, пробежался взглядом по лицам студентов, сидевших за первыми партами. «Вы слушайте, так сказать, рекомендации преподавателей», — сказал доцент. Студенты, кого он осчастливил вниманием, закивали. Я зевнул, прикрыл рот рукой. «Начнем со старосты», — сказал доцент. «Он будет формальным главой вашей группы, выполнять некоторые административные функции и послужит промежуточным звеном между вами и администрацией института. На эту роль нужен серьезный и ответственный человек. В деканате предложили на эту роль». Он заглянул в список и сообщил: «Чернова Сергея Леонидовича, глава 22. «Сергей Леонидович, где вы?» — сказал доцент. «Покажитесь нам». Я не без труда выбрался из-за парты, не приспособленный для людей моего роста. Расправил плечи. Взметнувшаяся к берету рука вовремя замерла на полпути и поправила узел галстука. Сообразил, что нарядился в костюм, а не в парадную военную форму. Первокурсники дружно повернули лица в мою сторону. Запрокинули головы. Заскрипели столы и стулья. Заглянуло в аудиторию и солнце. Я увидел за окном его яркий диск над крышей соседнего крыла здания. Оно будто тоже заинтересовалось. С какой стати в этой новой для меня реальности на роль старосты группы АИН-73 выдвинули не золотого медалиста Андрея Межуева, а вчерашнего десантника Сергея Леонидовича Чернова? Черноволосый доцент смерил меня взглядом. «Достойный кандидат, как мне кажется», — сказал он. Первокурсники дружно закивали, кивал и Межуев, не подозревавший о том, что его сейчас лишали должности старосты группы. «Серега самый старый из нас», — подал голос Артурчик. «Вот и будет старостой». «Поддерживаю», — заявил мой младший брат. Я посмотрел вниз, на застывшие примерно на уровне чуть ниже моей поясницы лица Инги Рауди и Коли Барсова. Барсик и Рауди улыбались. В искренности улыбки будущего комсорга я не сомневался. А вот Барсов улыбался всем и всегда, даже когда прятал фигу за пазухой. Я обернулся, взглянул на Кирилла. Кир сиял от гордости, будто это его выдвинули на самую неблагодарную, с моей точки зрения, должность. Я подмигнул ему, усмехнулся, и будто невзначай задел взглядом лицо Котовой. Мне померещилась в ее улыбке издевка. Я заглянул Лене в глаза и отметил, что злюсь именно на нее, словно это именно Котова выдвинула мою кандидатуру на роль бегунка между студентами и преподавателями. «Давайте голосовать», — сказал доцент. «Кто за то, чтобы Сергей Чернов?» Я вскинул руки и произнес: «Стоп, стоп, стоп». Доцент замолчал, поднял на меня глаза. «Что случилось, Чернов?» — спросил он. Лица студентов повернулись в его сторону. «Из меня получится отвратительный староста», — заявил я, по независящим от меня причинам. Взгляды первокурсников вновь сфокусировались на мне. «Сергей Леонидович», — сказал доцент, — «позвольте своим товарищам решить, подходите вы на роль старосты, или...» «Не подхожу», — сказал я. Снова пробежался взглядом по головам притихших студентов. «Подумываю над возобновлением спортивной карьеры», — заявил я. «Товарищи, прошу понять и простить», — развел руками. «Сомневаюсь, что совмещу обязанности старосты с тренировками, без ущерба для того или другого», — покачал головой. Солнце будто услышало меня, спряталось за выступ на крыше, в кабинете словно приглушили свет. «С тренировками?» — переспросил доцент. «С какими тренировками?» — он растерянно взглянул на свои записи. «Это же черный», — крикнули с задних рядов. «Боксер, чемпион». «Почему черный?» — спросил женский голос. «Потому что как даст в челюсть, так вокруг тебя сразу все почернеет». Первокурсники рассмеялись, я различил смех Артурчика, Кирилла и Котовой. Хохотнул рядом со мной Вася Ковальчук. Я тоже усмехнулся, но не обернулся, смотрел на доцента. Доцент спросил: «Сергей Леонидович, это правда? Вы спортсмен?» Я улыбнулся и сообщил: «Первый разряд по боксу. Выигрывал областные соревнования, до армии». Доцент поправил очки и пробормотал: «Это меняет дело, наверное». Я посмотрел на Ингу Рауди и на Барсика. Обернулся, улыбнулся Кириллу. «Друзья, благодарю вас за поддержку», — сказал я. «Но прошу вас, проявите сознательность. Нашей группе на роль старосты нужен ответственный, порядочный и разумный человек, который располагает еще и временем для ее выполнения». Отыскал взглядом Андрея Межуева. «Предлагаю избрать старосты Андрея Межуева», — сказал я. «Он подходит для этого по всем параметрам. Ответственный, самостоятельный, серьезный, отзывчивый. К тому же, он окончил школу с золотой медалью. Студенты поерзали на местах, они высматривали в кабинете того самого Межуева. Андрей горделиво приосанился, поправил узел полосатого галстука. Поблагодарил меня громким спасибо, обозначил для одногруппников свое местонахождение. Я еще по прошлой жизни помнил, что Межуев обожал повышенное внимание к своей персоне. На его покрытых золотистым пушком щеках запылал румянец. Посмотрела на Андрея и солнце, пшеничного цвета волосы кандидатов старосты заблестели, словно над ними зажегся нимб. А ничего такой, симпатичный, раздался в тишине женский шепот. Я не понял, кто это сказал. Говорили за моей спиной, где собралась большая часть женского коллектива группы АИН-73. «Золотой медалист?» – переспросил доцент Межуев. Он сделал паузу, посмотрел в список, чиркнул там карандашом, будто поставил галочку, и продолжил. «Андрей Васильевич, встаньте, пожалуйста, мы посмотрим на вас». Межуев едва ли не взлетел со своего места и замер, будто стойкий оловянный солдатик. Взгляды студентов оставили меня в покое. Они сместились к новому кандидату в старосты. Рассматривал Андрея и я, отметил, что тот выглядел младше и пониже, чем в моих воспоминаниях. С Межуевым я в прошлой жизни не дружил и не ссорился, пока учился в институте. Андрей исчез из моего поля зрения сразу же, как только я вылетел с учебы. Кир и Артурчик редко говорили о нем при мне. Я судьбой этого паренька не интересовался, особенно после того, как на втором курсе едва ли не все сокурсники Кирилла поверили в его виновность. Так мне говорил Артурчик Прохоров, все эти люди тут же стали для меня презренными предателями. «Что ж», — сказал доцент, — «для выполнения роли старосты действительно потребуется немало времени, свободного от прочих обязанностей. При выборе Сергея Леонидовича мы не учли его будущую загруженность на поприще спорта». Он кашлянул, снял очки и протер их линзы носовым платком, будто выгадывал себе время на размышление. «Кандидатура Андрея Васильевича Межуева мне видится достойной доверия», — сказал доцент. «Но выбор в любом случае за вами, товарищи. Предлагаю проголосовать». Он взглянул на студентов и произнес: «Кто за то, чтобы старостой группы АИН-73 стал Андрей Васильевич Межуев? Поднимите руки те, кто согласен с выдвинутой на голосование кандидатурой». Андрея Межуева, как и в прошлый раз, избрали старостой единогласно. С выбором комсорга неожиданности не случилось. На эту роль в деканате выдвинули Ингу Рауди. Трудовики первого курса поддержали ее кандидатуру большинством голосов. Не проголосовала за Ингу только Света Миккаева, Света воздержалась. Но Миккаева недолюбливала Рауди и в моей прошлой жизни, без объяснения причин. После избрания старостой комсорга игра в демократию завершилась. Доцент с кислой миной на лице поздравил нас с первым учебным днем и рассказал о нашем ближайшем будущем. А будущее наше находилось в сотне километров от Новосоветска, в колхозе имени Ленина, где на баштане созрели арбузы. Доцент с печальным вздохом пообещал, что разделит с нами трудовые будни, как самый молодой на кафедре, мысленно добавил за него я. Он проинформировал: «Сбором арбузов мы займемся до конца сентября». Объявил сбор для погрузки в автобус на утро понедельника, 3 сентября. Перечислил нам необходимые каждому студенту для жизни и работы в полях вещи. Я мысленно тут же дополнил его список. Первокурсники встретили его слова радостным гулом. Они предвкушали веселые приключения. Радовались все трудовики, даже Инга Рауди, которой в этом году в колхозе точно будет не до смеха. Все, кроме меня. Я повторил печальный вздох доцента, потому что не видел ничего радостного в месячном проживании вдали от цивилизации. Я мечтал о горячем водоснабжении, что ждало меня в общежитии, а не о ледяной колодезной воде и дыре в полу вместо уже почти подзабытого унитаза. Рассматривал довольные лица студентов, отметил, что ликовали даже те, кто проживал сейчас в комфортных условиях. Вспомнил надпись на плакате, что висел в вестибюле главного корпуса института. Партия сказала: «Надо». Комсомол ответил: «Есть». Черноволосый доцент попрощался с нами до понедельника. Ко мне тут же подошел Андрей Межуев и поблагодарил меня за поддержку. Он спросил, как я узнал о его золотой медали. Я туманно намекнул парню на свои связи в деканате, позволил ему думать, что преподаватели потому и проталкивали на роль старосты не золотого медалиста, а бывшего десантника. По дороге домой младший брат спросил, действительно ли я возвращаюсь на бокс. Я ответил ему, что подумываю над возвращением, это не значит вернусь, и заверил Кирилла, что действительно думаю о продолжении спортивной карьеры часто, но с конкретными планами на этот счет пока не определился. Выдвижение на роль старосты меня сегодня озадачило. Поначалу я и в этих переменах мысленно обвинил Лену Котову, но после сообразил, что напросился в старосты сам. Тем, как сдал в этот раз экзамены и своей уверенной, недетской манерой общения с преподавателями. Вечером я отправился к Варваре Сергеевне, удачно совпало, что сегодня у нее был отцепной после ночной смены, а уже в воскресенье днем я взялся за сбор вещей для месячного проживания в одиноком бараке посреди степи, вдали от цивилизации. Еще на прошлой неделе я воспользовался связями Ильи Владимировича Прохорова и прикупил в универмаге 2 60-литровых оболоковских рюкзака. Они выглядели неудобными в сравнении с рюкзаками из будущего. Вес ноши давил на плечи, стропы с трудом продевались в пряжки, а брезентовая ткань наверняка промокнет под дождем и станет тяжелой. Да и объема в рюкзаке явно не доставало для моих потребностей. Но после осмотра ассортимента современных магазинов я убедился, что альтернативы этому рюкзаку пока попросту не было, да и самого рюкзака в продаже не было. О нем я узнал от Артурчика, тут же обратился за помощью в получении дефицита к директору швейной фабрики. «Свитер-то тебе зачем?» – спросил Кирилл. «Только лишняя тяжесть. Мой младший брат наблюдал, как и что я складывал на кровать для последующей упаковки в рюкзак. Во второй половине сентября лишним он тебе не покажется», – заверил я, – «особенно рано утром и поздно вечером». Усмехнулся и добавил: «На твоем месте, малый, я взял бы 2 свитера». «Это еще зачем?» – спросил Кир. «Да потому что твоя Котова наверняка не возьмет с собой ни одного», – сказал я, как и большинство наших будущих соседей по бараку. «Так что ты не замерзнешь, когда по доброте душевной один свой свитер отдашь ей». Кирилл на пару секунд задумался и кивнул. «Ладно», — сказал он, — «ты тоже возьмешь 2?» Я покачал головой и сообщил: «Мне второй не понадобится, потому что первый я никому не отдам». Кирилл удивленно вскинул брови, но промолчал. Снова он заговорил, когда заметил у меня в руках боксерские перчатки. «А это тебе зачем?» — спросил Кир. «Чтобы руки не мерзли», — он усмехнулся. «Это нужно не только мне, но и тебе», — ответил я. «Или ты решил, что в колхозе у нас не будет утренних спаррингов?» Кирилл пожал плечами. «Месяц мы без них проживем», — сказал он. «Не потащим же мы с собой эти громадины», — я улыбнулся и сообщил. «Даже не надейся, малый, потащим. К тому же учти, очень может быть, что драться мы с тобой будем на глазах у девчонок». Мой младший брат озадаченно хмыкнул. Он задумчиво понаблюдал за тем, как я заталкивал боксерские перчатки в рюкзак, и положил вторую пару перчаток рядом со своим рюкзаком. В понедельник утром я не надел резиновые сапоги, как планировал накануне, чтобы не нести их в руках, потому что на небе не увидел ни облачка, природа будто насмехалась надо мной. Я сунул сапоги в тряпичную сумку, подвесил ее к рюкзаку. Кирилл поступил таким же образом. Утром мы с ним плелись через поселок, загруженные вещами, будто запланировали покорение Эвереста. Мой младший брат вдобавок к украшенному множеством подвесок рюкзаку еще и нес мою гитару. Я вручил ему музыкальный инструмент со словами: «Тебе нужно, ты и неси». Кирилл не спорил, он шагал по поселку с гитарой, словно кроманьонец с копьем, и посматривал на циферблат наручных часов. Переживал, что в сентябре арбузы соберут без нас, но я на подобное счастье не рассчитывал. Помнил, что в прошлый раз мы почти час ждали опаздывавших, черноволосый доцент не подал сигнал к отправлению, пока не поставил галочки напротив всех фамилий в списке студентов группы АИНТ-73. Поэтому я утром не спешил, и не поддался на уговоры младшего брата, как тогда. Мы подошли к дежурившему около института автобусу точно в назначенное время, увидели сидевших на сумках трудовиков-первокурсников, нарядами похожих на погорельцев. Я хмыкнул, сообразив, что в прошлой жизни не обратил внимания на внешний вид своих одногруппников. Тогда мне не показались нелепыми все эти старые рубахи, потертые штаны, обувь со сбитыми носами и выгоревшие на солнце панамы. Пришел к выводу: это родители втолковали своим отпрыскам, что те ехали не в увеселительное путешествие, иначе вряд ли 17-летние девицы вырядились бы, словно огородные пугало, а парни не предстали бы перед дамами в костюмах деревенских рыбаков. Но резиновые сапоги я увидел лишь на Ковальчуке, тот и в прошлый раз пожалел хорошую обувь и парился весь месяц в резине, но и в сандаликах никто не пришел. Я заметил на девчонках и на парнях туфли, полуботинки, многие явились в кедах, я сразу же представил, Какой хороший массаж стоп обеспечит этим счастливчикам колхозные поля и дороги. Доцент щеголял в потертых кожаных полуботинках и в спортивном костюме, подчеркивавшим его тощие ноги и выпирающий живот. Студенты дожидались начала поездки на свежем воздухе, в пропавший бензином автобус, пока никто не стремился. Некоторые уже жевали заготовленные в дорогу продукты. Артурчик курил. Дымили сигаретами и папиросами почти половина парней из нашей группы. Девицы прилюдно табаком не дышали. Однако я точно помнил, что та же Света Миткаева часто источала ароматы табачного дыма, хотя с сигаретой в руке я ее видел лишь во время празднования Нового года. Я взглянул на расставленную на земле ручную кладь, заметил лишь одну гитару помимо той, что держал в руках мой младший брат, и той, что стояла около вещей Прохорова. Вспомнил, что Межуев и в прошлый раз взял с собой музыкальный инструмент. Вот только он лишился нижней струны еще до приезда в колхоз. Запасные струны Андрей с собой тогда не взял. Я же вчера, наученный его горьким опытом, сунул пакет со струнами в свой рюкзак. Сделал это тайком от Кирилла, потому что знал, мой брат наверняка пожалел бы конкурента и поделился со старостой струной из наших запасов. Я же плодить конкуренцию среди доморощенных артистов не собирался. Считал, что двух гитар, моей и той, что была у Артурчика, нам в колхозе будет достаточно. Кириллу, в отличие от приятеля, гитару не прислонил рядом с рюкзаком, держал ее в руках, будто великую драгоценность. Этот факт заметил не только я. На музыкальный инструмент взглянули и мои одногруппники. Парни ухмыльнулись, а девчонки стрельнули в меня взглядами и зашушукались. Я не сразу сообразил, что их так взволновало. «Как банально», — сказала мне Наташа Торопова. Она и Котова стояли в трех шагах от меня и от Кирилла, рассматривали мою гитару. Я тоже на нее взглянул. Не сразу, но сообразил, что растревожило женский муравейник. Внимание девчонок привлекла надпись «Сережа плюс Варя равно любовь». Котова надпись на гитаре никак не прокомментировала, хотя нахмурила брови и плотно сжала губы. Мне почудилось, что глаза Лены влажно блеснули, но я их не рассматривал. Отвлекся на шагавшую к автобусу Ингу Рауди, потому что надеялся, на этот раз Инга не придет, останется дома. В прошлый раз в колхозе мы из-за нее серьезно поволновались. У Рауди в первой половине сентября случилось воспаление аппендикса. Мы распознали его нистазу. Девчонка чудом выжила. Вернулась она к учебе лишь в конце октября. «Как фамилия?» – спросил доцент. «Рауди», – ответила Инга. Доцент поставил в списке пометку и объявил: «Все в сборе. Внимание, товарищи, заходим в автобус». Глава 23. В автобусе я снова уселся рядом с Васей Ковальчуком. Я в прошлой жизни тоже часто сидел рядом с ним, и на занятиях, и при поездках в транспорте, потому что мы оба оказывались третьими лишними. Мой младший брат обычно усаживался рядом со своим приятелем Артурчиком, они и теперь сидели вместе, позади Тороповой и Котовой, а Вася был лишним в силу того, что его друзья из старого оскола учились в группе машинистов. С Ковальчуком мы часто оказывались соседями, даже в общежитии. Но в прошлом мы друзьями так и не стали, лишь приятелями. Я пропустил Васю к окну, а сам расселся ближе к проходу и почти перегородил его выставленным в сторону локтем, снова убедился, что салоны общественного транспорта не приспособлены для комфортного размещения людей моего роста и комплекции. Суетливый доцент в очередной раз пересчитал нас по головам и для подстраховки опять устроил перекличку. Поинтересовался: «Все на месте?» Будто надеялся, что переложит с себя ответственность, если вдруг привезет к колхозникам нашу группу не в полном составе. Уже вжившийся в роль старосты Андрей Межуев заверил нашего сопровождающего, что опоздавших нет. Он тоже пробежался по нашим лицам серьезным начальственным взглядом. Черноволосый доцент вздохнул, отложил на пару секунд принятие решения, протер носовым платком линзы очков. Водитель автобуса будто и не замечал своих пассажиров. Он протирал приборную панель грязной тряпкой, преспокойно курил, стряхивал с папиросы пепел в открытое окно. Запах бензина смешался в салоне автобуса с ароматами парфюмов и с запахом табачного дыма. Доцент окликнул водителя и неуверенно скомандовал: «Можно ехать?» «Пожалуй». Двигатель автобуса грозно зарычал. Артурчик тут же решительно ударил по струнам и запел: «Мы едем, едем, едем в далекие края, хорошие соседи, счастливые друзья». Солнце еще пряталось за выстроившимися в ряд вдоль дороги пятиэтажками, но на улице было светло, хотя уличные фонари уже погасли. За окном автобуса проплывали невзрачные фасады домов, зеленые кроны тополей, каштанов и акаций. Я рассматривал выгоревшие полотнища баннеров с советскими лозунгами и символикой СССР и КПСС. Смотрел на лица немногочисленных пешеходов, что с утра пораньше спешили по своим делам. Заметил троих школьников в пионерских галстуках и с ранцами за спиной, которые шагали в направлении автобусной остановки. Мы свернули с проспекта Правды, трамвайные пути остались на центральных улицах города. Увидел зевающую мамочку, что катила громоздкую коляску с большими колесами в направлении 7-й поликлиники. Наш автобус обогнал усатого велосипедиста, который неактивно крутил педали и поглядывал по сторонам. Заметил я в стекле и отражение пассажиров автобуса. Отметил, что мы с Васей Ковальчуком в прошлый раз ехали на этом же месте. А вот Прохоров с Кириллом сменили свое местоположение. Раньше они сидели на местах, что заняли теперь Коля Барсов и Света Миккаева. Миккаеву Барсик не развлекал, как тогда Женю Рукавичкину, водил взглядом по макушкам голов девчонок, будто подбирал новую жертву. Место Миккаевой теперь заняла Лена Котова. Не так уж много изменений, подумал я. Артурчик исполнил очередную песню и прервался для беседы с усевшейся к нему в полоборота Тороповой. Котова к моему брату не повернулась, Кирилл тоже Лену будто не замечал. Действовал строго в соответствии с составленным мной планом. Я еще дома объяснил младшему брату, как именно ему вести себя в присутствии Котовой. Приводил доказательства в пользу своих доводов. Объяснял Киру работоспособность разработанной мною стратегии. Но Кирилл у меня тогда почти не слушал. «Серый, да я понял тебя, прекрасно понял», — сказал он в ответ на мои доводы. «Так и сделаю, не переживай, я тебе верю, ты же мой старший брат». Я отметил, что пока Кирилл из образа не выбился, он изредка обменивался с Артурчиком шутками, демонстрировал окружающим свое хорошее настроение. Временами задумчиво посматривал в окно, отыгрывал роль романтика. На гитаре Кир не играл. Я объяснил ему, что в автобусе он лишь понапрасну растратит эффект новизны от своих песен. А главное, объяснил я брату, не рассматривай девчонок. Пусть они на тебя посматривают, а не наоборот. Они тебя заметят, брат, даже не сомневайся в этом. Андрей Межуев подхватил эстафетную палочку музыканта, пока гитара Прохорова молчала. На гитаре он играл на уровне начинающего любителя, но аккорды не путал и не слишком фальшивил, когда пел. Его голос мне не нравился, но девчонки поворачивали головы и с интересом рассматривали нового певца. Я посмотрел на младшего брата и отправил ему мысленный посыл о том, что и его звездный час не за горами. Тем более что, подумал я, струна на гитаре Межуева с жалобным стоном лопнула. Тем более что долго Андрюха не поиграет, завершил я свою мысль. Все будет, как и в прошлый раз. Лопнувшая струна, много арбузов и воспаление аппендикса у Инги Рауди. Под музыку, состоявшую из поскрипывания деталей кузова автобуса, дребезжания металла, шуршания колес, бренчания струн и под пение Артура Прохорова, мы выехали из города. Сделали это неподалеку от поселка, где жили мои родители. Автобус шустро катил по относительно ровному асфальтированному шоссе, но вскоре оно превратилось, неподалеку от деревни Майское, в посыпанную мелким щебнем дорогу, на которой чем дальше от города, тем четче просматривались две оставленные колесами машин колеи. Наш водитель сбросил скорость, голос гитары стал громче, жалобы старенького автобуса чуть стихли, а вскоре дорога исчезла. Остались только две колеи, отдаленно напоминавшие трамвайные рельсы. Они не петляли, выглядели прямыми, словно жизненный путь честного человека, и разделяли, будто межа, поросшие сорняками колхозные поля. Финальную точку нашего путешествия я заметил раньше своих сокурсников, но не потому что выделялся среди студентов-первокурсников превосходным зрением. Я попросту хорошо представлял, что именно высматривал среди бескрайних полей и редкие полос лесопосадок. Зевал, потирал глаза, рассмотрел через запыленное лобовое стекло автобуса длинную, похожую на большой барак постройку. Она примостилась на пригорке, метрах в 200 от основной колеи. У меня язык не повернулся бы назвать эту колею дорогой. Похожее на домик Нуф-Нуфа строение на первый взгляд выглядело заброшенным и нежилым. Но я присмотрелся и заметил, что нас там уже ждали. Из печной трубы валил дымок, как и в прошлый раз. Две женщины-колхозницы варили для городских студентов обед, жидкие щи, картошку с кусками свинины и компот. Автобус свернул к строению. Дорога к нему вела весьма условная. Она мало чем отличалась от обступивших ее с двух сторон полей. Наш транспорт неторопливо попрыгал по холмам, растряс наши и без того растревоженные, но уже почти пустые желудки. Он подрулил к прикрытому хлипкой деревянной крышей колодцу и замер, в десятке шагов от гостеприимно распахнутой двери нашего будущего жилища. Студенты-трудовики примолкли, настороженно посматривали в окна, будто размышляли. Была это остановка пописать и размять ноги, о которой староста уже дважды просил доцента, или же мы свернули за новыми пассажирами. Первокурсники не покидали свои места, ждали пояснения от начальства, которое пребывало в задумчивости и протирало очки. Я первым покинул примявшееся подо мной сиденье и проследовал к выходу. Водитель распахнул двери, закурил и спрыгнул с подножки на землю. Он ни слова не сказал доценту и студентам, будто и не замечал их присутствия. Я последовал его примеру. Прошелся, сутулись, по узкому заставленному вещами проходу между сиденьями, задевал по пути локти и ноги, выбрался через пассажирскую дверь на потрескавшуюся от долгой засухи и жары землю, замер в шаге от притихшего автобуса, распрямил спину и расправил плечи, подставил лицо теплому ветерку, вдохнул полной грудью воздух, пропитанный пылью и ароматами уже нагретых солнцем трав, услышал позади себя жалобный стон гитар. Это выбрались из душного салона автобуса мой младший брат и Артур Прохоров. Парни оглядывались по сторонам, будто соображали, где именно очутились. Проявлений радости и счастья я на их лицах не увидел. Посторонился. «Вот мы и приехали, парни», — сказал я, — «выгружайте наши вещи». Доцент выстроил нас около автобуса, толкнул нам совсем непламенную речь. Он поставил студентов перед фактом. Ближайший месяц они проведут посреди бескрайних полей в отдалении от обжитой человечеством части страны. Первокурсники рассеянно выслушали руководителя, обалдевши, оглядывались по сторонам, всматривались в маячившую у самого горизонта лесополосу. Я окрестности не разглядывал, сразу направился в летний дом, как называли эту постройку колхозники. Я вошел, словно к себе домой, обнаружил, что помнил в этом строении едва ли не каждый закуток, хотя был здесь, по моему внутреннему календарю, 50 лет назад. Первым делом я заглянул на кухню, отделенную деревянной перегородкой от остальной части дома, где хозяйничали румяные женщины. Поздоровался с колхозницами, обменялся с ними шутками, наградил их комплиментами. Деловито снял пробу с приготовленных блюд, выдал поварихам добавку комплиментов в обмен на внеочередную порцию приправленной маслом картошки. Заморил червячка, взглянул на будущее с оптимизмом. Вспомнил, что едой колхозники нас обеспечат, в прошлый раз продукты нам привозили каждое утро. Арбузы я намеренно в этом году пока даже не пробовал. Понимал, что скоро напробуюсь их до тошноты. Вместе с Кириллом, Артуром Прохоровым и приставшим к их компании Васей Ковальчуком я прошел в основную часть дома, когда прочие студенты только-только обнаружили душное помещение кухни. Там я безошибочно выбрал самые удобные спальные места, подальше от окон, около которых во второй половине сентября придется ночью мерзнуть, и подальше от стены, где в дождливое время капала с крыши вода. Указал парням на две двухъярусные кровати, мы тут же застолбили на них места гитарами и рюкзаками. Артурчик скривил губы, взглянул на грязные окна и на паутину под потолком. Вася отогнал от своего лица большую черную муху. «Ничего, пацаны», — сказал я, — «не пропадем, жить здесь можно, вот увидите». После сытного и вкусного обеда мы впервые в этом сезоне пошли на колхозный баштан. Инструктором вместе с нами отправился усатый водитель дребезжащего, будто жестянка с болтами, автомобиля ГАЗ-69, приехавший за выполнившими свою работу поварихами. Мужчина вкратце, но в красочных и смачных выражениях, объяснил студентам уже известные мне по прошлым поездкам в колхоз хитрости сбора арбузов. Он в общих чертах обрисовал нам тактику и стратегию битвы за урожай. На собственном примере показал технику извлечения арбузов из зарослей сорных трав. Наметил первую кучу для складирования зрелых плодов, которую обязался забрать вечером, не уточнил, что погрузим ее в грузовик тоже мы. Мужчина с видом человека, выполнившего долг перед родиной, поплелся к брошенной около летнего дома машине. Черноволосый доцент с кислым лицом произнес перед неровным строем первокурсников короткую речь о том, что страна и партия доверили нам важное дело – обеспечить советский народ вкусным и полезным продуктом. Он пожонглировал перед нами красивыми фразами, в духе истинного строителя коммунизма. Протер запылившиеся стекла очков и со скучающим видом заявил, что в конце месяца нам вручат за работу денежное вознаграждение. Он вздохнул, вручил бразды правления группы АИН-73 Андрею Межуеву и поспешил к бараку, следом за водителем зеленого ГАЗ-69, чтобы уладить организационные моменты. С позволения старосты я обратился к трудовикам с небольшим дополнением к прочим инструкциям. «Мальчики и девочки», — сказал я, — «в ближайшие 3-4 часа арбузы не жрем. Отложите это занятие на вторую половину трудовой смены. В особенности это касается наших прекрасных девчонок». Студенты недовольно загудели. На мои слова первой откликнулась Наташа Торопова. «А почему это касается именно нас?» — спросила она. «Чем мы хуже парней?» «Вы не хуже», — ответил я. «Вы другие», — указал рукой на горизонт и спросил. «Что вы там видите?» Студенты взглянули вдаль. «Деревья», — сказала Торопова. «Это ближайший туалет», — пояснил я. «До него от нас больше 2 километров. И это только в одну сторону. Парням в этом плане немного проще». Посмотрел на Кирилла и Артура. «Но им не советую переедать арбузов», — сказал я. «Потому что у мужчин тоже бывают случаи, когда им недостаточно просто отвернуться». Вечером мы общими усилиями погрузили собранные за половину дня арбузы в грузовик. Я вместе с Кириллом и с Васей Ковальчуком, он выглядел не слишком уставшим, поехал на машине с собранным урожаем на железнодорожную станцию, где выгрузили урожай в товарный вагон. Все прочие трудовики поплелись к летнему дому пешком. Мы вернулись со станции уже в темноте. Наскоро поужинали, староста приберег для нас полуторные порции, как для самых работящих, и обнаружили, что часть измученных непривычной работой трудовиков уже спали, остальные тоже приняли горизонтальное положение и тихо, будто нехотя, переговаривались. Я подобную реакцию студентов на первую рабочую смену ожидал, сам в прошлый раз едва дополз до койки. Мы с братом смыли с себя трудовой пот и пыль колодезной водой, будто приняли утренний душ дома, немного взбодрились, но я отменил наметившиеся посиделки. Скомандовал Кириллу отбой. «Брат, пусть и нехотя, но послушал меня». Он обменялся с уже клевавшим носом Артурчиком парочкой шуток и полез на верхний ярус кровати, надо мной. Я тоже растянулся на пахнувшем плесенью матрасе. Прислушался, за деревянной перегородкой тихо бубнили женские голоса. Я прикрыл глаза и мысленно поздравил себя с окончанием первого, пусть и не полного рабочего дня. До встречи с горячим водоснабжением осталось меньше месяца, подумал я, засыпая. Проснулся еще до рассвета, оделся и толкнул в бок мирно сопевшего носом в потолок младшего брата. «Вставай, малый», — шепнул я. Кирилл похлопал глазами, не сразу, не сообразил, где находится, зевнул. «Что случилось?» — спросил он. Я ухмыльнулся. «Утро, малый, пора на пробежку». Я вывел брата к той самой колее, которую колхозники по ошибке называли дорогой. Кирилл в очередной раз зевнул и спросил, куда побежим. «Туда», — ответил я, — указал на яркую полоску, что алела на горизонте. «В 5 километрах отсюда деревня», — сообщил я. «Поздороваемся с местными жителями и вернемся обратно». Кирилл вскинул брови. «Черный, ты с ума сошел?» — спросил он. «Не плачь, малый, не забывай, ты крутой парень, так пусть же это все увидит. Какой я?» — переспросил Кирилл. «Лихой», — сказал я. «Лихой», — повторил Кир. Он усмехнулся, развел руками и спросил. «Кто меня сейчас увидит-то? Все нормальные люди еще спят». На околице деревни мы отыскали удобный пустырь, где выполнили новый комплекс упражнений, без использования турника и брусьев. Похожий на бомжа тщедушный старичок провел мимо нас белую безрогую козу. Он посмотрел, как я отжимался от земли с сидевшим у меня на плечах Кириллом, покачал головой, но пальцем у виска не повертел. Тренировочный боксерский поединок мы с братом устроили около колодца. За ним наблюдали проснувшиеся для работы на кухне назначенные вчера старостой дежурные. Николай Барсов и Лена Котова застали окончание нашего поединка и другие студенты, входившие утром к 2 одиноким деревянным кабинкам, на дверях которых красовались сделанные мелом надписи «Туалет». Сегодняшний спарринг не походил на те, что мы с братом проводили дома. Я не учил Кирилла ничему новому, не указывал на бреши в его обороне, несколько раз нарочно подставился, дважды оказался на земле, на что собравшиеся вокруг нас зрители отреагировали кто испуганным вскриком, а кто радостным воплем. А после боя мы с Киром опрокинули друг на друга по ведру колодезной воды. Второй рабочий день прошел быстро и весело. Студенты уже не стремились к покорению рекордов, берегли силы и энергию, дышали свежим деревенским воздухом и дегустировали арбузы. А вечером они не повалились на койке без чувств, а собрались дружным коллективом в мужской части дома и устроили посиделки, на которых я не заметил сегодняшних дежурных. Лену Котову и Колю Барсова. Под пение Артурчика я прогулялся на кухню, увидел там, как Котова намывала в деревянном тазу посуду, а лишь изображавший работу Барсик с видом змея-искусителя ворковал у Лены за спиной. Барсов с интересом изучал со спины фигуру Котовой, а ведь где-то здесь, в колхозе он и уломал тогда женю Рукавичкину, вспомнил я. Барсик переключился на Котову, Лена и Николай услышали мои шаги, обернулись. Я положил руку на плечо Барсову. «Уважаемый Николай», — сказал я, — «вы-то мне и нужны. У меня есть к вам очень важное дело, и весьма срочное». Я указал на дверь и добавил, «давайте-ка мы с вами прогуляемся к колодцу, уважаемый, там и поговорим». Глава 24. Я подошел к прятавшемуся в полумраке колодцу, засучил рукава тельняшки, поманил к себе Колю Барсова, тот неохотно, но все же покинул вслед за мной душную кухню. Я огляделся, отметил, что небо уже избавилось от следов заката, а окруженная крошками звезд бледная луна не испепеляла землю, как это делало днем солнце. Лунного света хватило, чтобы я увидел, рядом с домом не бродили курильщики, да и в пахучих кабинках, туалетах типа сортир, никто не прятался. Из дома доносились звуки голосов и дребезжание гитарных струн. Неутомимый Артурчик вновь перепевал ранний репертуар Владимира Высоцкого. В почти высушенной солнцем сорной траве трещали взбодрившиеся и осмелевшие к ночи насекомые. «Подойди ко мне, Коля», — сказал я. Барсов приблизился, бесшумно, будто ступал по земле мягкими кошачьими лапами. Он замер в трех шагах от меня, заслонил собой окна кухни, где в одиночку разбиралась с последствиями ужина Лена Котова. Николай молчал, я не видел его лицо. Оно пряталось под маской из ночного мрака, чувствовал в Колиной позе настороженность, будто Барсик готовился в любой момент отпрыгнуть от опасности, к которой он явно причислял и меня. Коля кашлянул и поинтересовался, что мне от него понадобилось. Говорил он уже не с тем уверенным и нагловатым тоном, с каким вешал лапшу на уши Лене Котовой. За короткими, словно рубленными фразами он прятал нотки испуга. Николай интуитивно не верил в мою показную доброту. «Барсик, ты любишь пиво?» – спросил я. Барсов дернул плечом, его глаза блеснули. В доме замолчала гитара, трудовики снова искупали Артурчика в овациях. «Люблю», – неуверенно ответил Коля. Он кивнул. Я скользнул вперед и вполсил и ударил его под 12-е ребро. Кошачья реакция спасовала перед скоростью боксера-перворазрядника. Барсик выдохнул писклявое. «Ао!» – согнулся в бок, запоздало прикрыл локтем пострадавшие ребра. «Удар по почке заменяет бокал пива», — сообщил я, так говорили в армии. Я взял двумя пальцами вновь притихшего парня за подбородок, приподнял Николаю голову и заглянул ему в глаза. Парень не отпрянул и не осыпал меня ругательствами. Он вздрогнул. «Согласен с тобой, Барсик», — сказал я. «Ощущения не те, что и после настоящего пива, зато бесплатно». «За что?» — спросил Николай. Барсов справился с последствиями от распития спиртного, выпрямился. Лунный свет отразился на его влажных щеках. Николай вздохнул. Позади него, в доме, снова забринчали гитарные струны. «Это аванс, Барсик», — сказал я. «Первая бесплатная кружка в рекламных целях, чтобы ты помнил о вреде спиртных напитков». Похлопал Николая по плечу. «И чтобы ты запомнил, Барсик, Лена Котова нравится моему младшему брату. Как женщина, она для тебя не существует». Коля Барсов встрепенулся, словно его возмутили мои слова. Он запрокинул голову, посмотрел мне в лицо, но не возразил мне, потому что увидел около своего носа мой кулак, не сильно уступавший размерами его голове. «Чувствуешь запах пива, Барсик?» – спросил я. «Волью в тебя кружку пенного всякий раз, когда замечу твою рожу рядом с Котовой». Николай нахмурился. «Я заметил это даже в темноте. Это нечестно», – заявил он. Я усмехнулся и сказал: «Согласен с тобой, Коля, открою тебе секрет, жизнь несправедливая штука, так что привыкай к этому уже сейчас, Барсик». Оперся о плечо парня. Барсов изогнулся, будто молодая осина под напором урагана. Я почувствовал запах его одеколона, относительно свежий. Николай явно пользовался парфюмом и сегодня. «Котова для тебя запретный плод, Коля», — сообщил я. «Но не тот, который сладок, а тот, который смертельно ядовитый», — спросил. «Ты меня понял, Николай?» Барсов кивнул. «Черный, ты мог мне об этом просто сказать», — произнес он. «Я понятливый, да и не больно-то эта тощая Котова мне нужна». Он повел плечом. Я взъерошил парню волосы на голове, будто погладил котенка. Заметил, что Николай недовольно засопел. Но Барсов не возмутился моими действиями, он стойко стерпел их. проявил благоразумие. «Рад, что ты меня услышал, Николай», — сказал я. «Ты молодец. Я не сомневался, что мы поймем друг друга». Похлопал Барсова по плечу и произнес. «Но ты все же запомни мой совет, Коля. Не налегай на пиво, береги почки». Я оставил Барсова около колодца, чтобы тот подышал свежим воздухом и полюбовался луной. Вернулся в дом, не отреагировал на вопросительный взгляд Котовой, прошел в мужскую часть барака без задержек, и будто окунулся в иную атмосферу. Ароматы душистых степных трав сменились на растворенную в воздухе просторной комнаты смесь из запахов пыли, человеческого пота и табачного дыма. Я заметил лежавшего на моей койке Кирилла, не пошел к нему, а замер неподалеку от входа, в трех шагах от Инги Рауди, которая сидела рядом с Андреем Межуевым, рассматривал столпившихся в комнате студентов. Притихшие первокурсники внимательно слушали, как Артурчик снова исполнял уже поднадоевшую мне песню о друге Владимира Высоцкого. Прохоров сидел на кровати, покачивал босой ногой. Он терзал рукой струны, старательно добавлял в свой тонкий голос хрипы под Высоцкого. В прошлый раз его концерты тоже нравились одногруппникам, но только первые две недели, пока студентам не поднадоел репертуар. Я заметил, что справа от Артура замерла Наташа Торопова. Она не сводила глаз с лица Прохорова, едва заметно улыбалась, горделиво, будто радовалась успехам Артурчика. Мой младший брат наблюдал за концертом приятеля. Он заметил меня и вопросительно вскинул брови. Я покачал головой, Кириллу печально вздохнул, но согласился с моим решением, кивнул. Тем временем Артур завершил песню, самодовольно усмехнулся в ответ на жидкие, но громкие аплодисменты первокурсников. «Давай еще», — прервала затянувшуюся паузу в концерте Торопова. Артурчик подмигнул ей, провел пальцем по струнам. Он посмотрел на черноволосого доцента, что уже снял очки и тихо посапывал на своей койке в самом углу комнаты. В тишину городов и в потоке машин, прохрипел Прохоров, «возвращаемся мы, просто некуда деться. Все теперь одному, только кажется мне», пропел Прохоров, «это я не вернулся из боя». Он замолчал, мазнул взглядом по лицам слушателей, кашлянул, убрал руки со струн. Наташа Торопова тут же подала ему металлическую кружку с водой, Артурчик сделал большой глоток, вытер ладонью усы. «Молодец», — присовокупил похвалу к аплодисментам студентов Барсик, усевшийся на кровать между старостой и комсоргом. «Я отметил, что похлопала Артуру и стоявшая в паре шагов позади меня Котова. Лена и Барсик завершили свое дежурство по кухне, когда Прохоров уже пел «Он не вернулся из боя». На меня Котова старательно не смотрела. «Кирилл», — громко сказал я, — «а спой нам песню «Кавалергарда», пожалуйста». «Пусть Артурчик передохнет». «Что за кавалергард?» — тут же спросил Артур. Кир кивнул. «Я отметил, что брат внял моему совету. Он отрабатывал полученные от меня музыкальные композиции тайком от своего приятеля. Поэтому Прохоров и удивился моей просьбе искренне. Взгляды первокурсникам скрестились на лице моего брата. Я почувствовал, как тяжело сейчас было Кириллу. Он сдерживал себя, не кусал губы. «Кавалергарды», — сказал я, — «это тяжелая гвардейская кавалерия. Была такая еще при царе». «Гусары», — уточнил Вася Ковальчук. «Я наблюдал за тем, как мой брат, будто нехотя, взял гитару, мою, с надписью «Сережа плюс варя равно любовь». Он пробежался пальцем по струнам, проверил настройку. Кир прислонил спину к подушке, забросил на койку ноги, сыграл короткое вступление. «Кавалергарда век недолог», — пропел Кириллу, «и потому так сладок он». Его тихий звонкий голос после хрипов Прохорова мне почудился глотком свежего воздуха. И не только мне. Я заметил, как улыбнулись Инга Рауди и Света Миткаева, увидел завистливый блеск в глазах у Андрея Межуева и у Коли Барсова. «Труба трубит, откинут полог», — пел мой брат, и где-то слышен сабель звон. Еще дома я объяснил Киру, как он должен исполнить эту песню. Заставил его потренировать у зеркала небрежную позу лихого рубаки на отдыхе. Сейчас она у моего брата вполне получилась. Об этом мне сообщили устремленные на Кира взгляды девиц. Девчонки не просто слушали песню, они еще и с нескрываемым интересом рассматривали певца, его лицо, фигуру. Я отметил, что на Артурчика с подобным интересом смотрела разве что Наташа Торопова. Кирилла же девицы из группы Аинт-73 сейчас будто впервые заметили. Они разглядывали моего брата внимательно, не как сокурсника, а как мужчину. Это я понял, когда девчонки сменили позы, словно тоже предъявили товар лицом. «Не обещайте, деве юной», — пел Кириллу, — «любови вечной на земле». Я увидел. Кир все же задел взглядом лицо Лены Котовой. Хотя я сегодня на колхозном поле объяснил ему, что это будет его ошибкой. Задержал дыхание и выдохнул только секунду спустя, когда мой младший брат все же отвел глаза от Лениного лица. Отметил, что Котова никак не отреагировала на интерес Кира, не улыбнулась ему и даже бровью не повела. Обнаружил, что она приблизилась ко мне, замерла на расстоянии вытянутой руки от меня. Мне померещилось. Я уловил в воздухе слабый запах иоланты. Я принюхался, запах рижских духов если и был, то он бесследно затерялся в прочих ароматах. Котова посмотрела мне в глаза, скрестила на груди руки. Я отвернулся, подумал, что горжусь своим братом. Кир удержал на лице улыбку, его голос не дрогнул. Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка. На следующий день, когда мы добежали утром до деревни, Кирилл сказал, ей не понравилось, как я пел. «Москва не сразу устроилась, малый», — ответил я. «Продолжай в том же духе, и все у тебя получится». А вечером я подошел к Андрею Межуеву, попросил его, чтобы в следующий раз он назначил Котову на дежурство по кухне вместе с моим младшим братом. Староста почесал затылок и сказал, «Черный, тут такое дело». Андрей вздохнул. «Котова тоже подходила ко мне сегодня», — сообщил он, — «и тоже говорила о дежурстве». Межуев повел плечом и продолжил. «В общем, она хотела подежурить вместе с тобой». Староста посмотрел мне в лицо. «А вот этого, Андрюха, не делай», — сказал я. Указал на Андрея пальцем и заявил. «Прокляну. За нашими утренними боксерскими поединками с каждым днем наблюдало все больше народу. Поначалу наши спарринги видели лишь случайные зрители. Однако вскоре появились и такие, кто нарочно вставал пораньше, чтобы увидеть, как мы с Киром друг друга мутузим. Смотрели на наши схватки и девчонки, не только те, что несли кухонные дежурства. Уже на пятый день нашей жизни в колхозе некоторые студентки просыпались специально для того, чтобы полюбоваться на наши голые торсы. Артурчик рассказал, что слышал во время работ на баштане, как парни спорили, я или Кирилл сильнее. Большая часть студентов, со слов Прохорова, назвали сильнейшим меня, но были и те, кто голосовал за Кира. Я заметил, что брата этот факт приободрил. Кирилл уже не считал наши утренние спарринги клоунадой. Он признал правоту моих слов о том, что реклама – полезная штука. Я все чаще замечал, как та или иная девица развлекала моего брата разговором и кокетливо стреляла в него глазками. Среди добровольных собеседниц Кира побывала даже Инга Рауди, которая в моей прошлой жизни особым кокетством не выделялась. Пожалуй, тогда лишь она не строила мне глазки. Бросала на Кира задумчивые взгляды и Наташа Торопова, из-за чего у Артура и у Кирилла на поле случился серьезный разговор. Мой младший брат заверил друга, что не смотрит в сторону Наташи. Его слова мне напомнили о том, как в прошлый раз Кира и Торопову студенты группы АИН-73 называли идеальной парой. Концерты в мужской части дома случались каждый вечер, не считая самого первого, когда не рассчитавшие свои силы первокурсники предпочли концертам «Здоровый сон». Кирилл пел на них ежедневно, но новые песни он представлял на суд публики лишь раз в 3 дня. Так ему посоветовал я, убедил брата, чтобы он не выкладывал на стол сразу все козырные карты. И каждая новая музыкальная композиция в его исполнении имела у слушателей все более ощутимый успех, на фоне поднадоевшего всем репертуара Артурчика. 10 сентября погода резко изменилась, и поначалу студенты порадовались появившимся тучам, что скрыли нас от палящих солнечных лучей. Однако эта радость продлилась недолго, лишь до темноты. Концерт к тому времени уже закончился. Мой брат и Прохоров вновь собрали урожай оваций. Андрей Межуев в 10-й раз исполнил обе песни из своего небогатого репертуара. Ему тоже похлопали, но сдержанно. Вася Коваленко уже захрапел, мощно, раскатисто. Когда на крышу летнего дома обрушились с неба тяжелые дождевые капли, случилось это резко и внезапно. В мужскую часть дома вбежали мигом пробудившиеся испуганные девчонки. Они замерли в проходах между двухъярусными кроватями парней и смотрели на будто бы дрожащий потолок. Прислушивались к шуму стихии и парни. Но улыбался лишь я. Радовался тому, что завтра нас ждал выходной. Ливень продолжался почти сутки. На улице текли бурные потоки воды, по которым мы добирались до колодца и к туалету. Внезапно пригодились резиновые сапоги и свитера. Студенты, как я и предсказывал, не прихватили с собой теплые вещи, поэтому они завистливо посматривали на Торопову и Котову, которые кутались не в одеяло, а в теплые свитера моего младшего брата. Со своим свитером я расстался не сразу, понаблюдал за тем, как тряслись плечи Инги Рауди, Она отчего-то мерзла больше других, и нехотя нарядил комсорга в связанную моей мамой теплую фуфайку без застежек, что надевалось через голову. От расстройства я взял в руки гитару и тоскливым голосом затянул: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня». Но замерзшие студенты встретили мое творчество недовольным шипением, отчего я усмехнулся и сжалился над своими закутанными в одеяло сокурсниками. «Вот и лето прошло, словно и не бывало», — спел я, — «на пригреве тепло, только этого мало. Мы с Кириллом не бегали к деревне 3 утра подряд, потому что дорога к ней стала непроходимой. Продукты нам в эти дни привозили на тракторе, как и в моей прошлой жизни. На тракторе с прицепом увозили на железнодорожную станцию и собранный нами облепленный черноземом урожай. Дождик лишь слегка моросил, поэтому черноволосый доцент, проводивший дни напролет за написанием отчетов о наших трудовых буднях, все же выпроваживал нас на превратившееся в грязевое болото поле. Ни меня, ни Кирилла староста пока дежурными по кухне не назначал, будто боялся, что не угодит котовой. Я вспомнил, что Андрей меня и в прошлый раз берег. Я взял на себя роль кухарки самым последним из трудовиков. Тогда я дежурил вместе отправившимся на второй круг Васей Ковальчуком, не имевшим ничего против того, чтобы лишний раз очутиться около продуктов. На этот раз я дежурил вместе со своим младшим братом в воскресенье 16 сентября. Доцент еще неделю назад сообщил нам, что выходных дней у нас в колхозе не будет, хотя ливень опроверг это его утверждение. Межуев проявил твердость, не поддался ни на мои уговоры, ни на увещевания Лены Котовой, пристальные взгляды которой я почти 2 недели вполне успешно игнорировал. Староста поначалу будто позабыл обо мне и о Кире, но возмущенный трудовой народ указал ему на этот недочет. Мы с Кириллом приступили к приготовлению ужина во второе рабочее воскресенье, вместо утреннего спарринга. Мы не пошли вместе со всеми на баштан, а чистили картофель. С приготовлением обеда мы тоже справились, сокурсники нахваливали приготовленные нами блюда, даже привередливый Вася Ковальчук. А за 2 часа до ужина на кухню внезапно ввалились Торопова и Котова. Они привели Ингу Рауди. «Руки бы вам оторвать», — с порога заявила Наташа. Она придерживала бледную Ингу за локоть. Из мужской комнаты поспешно вышел черноволосый доцент. Он поправил очки, посмотрел на посеревшее лицо Рауди и спросил, что с ней случилось. «Не знаю, чем эти гады ее накормили», — сказала Торопова, указала на меня и на Кирилла. «Они отравили девчонку. У Инги рвота, и живот разболелся». Я вытера полотенце руки, бросил взгляд сперва на блестящее от слез лицо Рауди, потом взглянул на своего младшего брата и подумал: «Готовься, малый, вот и пришел твой звездный час».